Этот зов ниоткуда, прозвучавший для меня словом «имитация», указал путь, на который я и вступил, не мешкая ни секунды. Я выпрямился, поднял руки над головой, как у статуэтки, и стал опускать пальцы до тех пор, пока мои ногти не коснулись макушки. Но ничего не произошло. Никаких перемен ни во мне, ни вне меня. Чтобы не допустить ошибки в позе, я всмотрелся в фигурку внимательнее и заметил, что ее глаза закрыты, как во сне. Я прервал свои экзерсисы и стал дожидаться ночи. Убрал подальше тикающие часы и улегся, воспроизведя положение рук статуэтки. Минуты шли, но сон не приходил. По крайней мере, мне так казалось. Внезапно послышался какой-то гул. Он доносился изнутри, из глубин моей души, и непрерывно нарастал, как будто огромный валун скатывался вниз. Мое сознание сорвалось и устремилось вслед за ним по бесконечной лестнице, перепрыгивая сначала через две, потом через четыре, восемь и далее через все большее и большее количество ступенек. В какой-то момент все мои воспоминания о жизни подверглись полной диссолюции, и призрак летаргии накрыл меня. О том, что наступило потом, рассказывать не буду, об этом не говорят. Может быть, кто-то и посмеется. Как из тысячи египтян и халдеев, посвященных в великие мистерии, охраняемые змеем Уроборосом, не нашлось ни одного, кто бы проговорился? Значит, и говорить было не о чем. Ведь все мы уверены, что нет клятв, которых бы нельзя было нарушить. Когда-то и я так думал, но в то мгновение пелена упала с глаз моих. За всю историю человеческого существования до нас не дошло ни единого свидетельства подобного таинства, которое бы последовательно, без каких бы то ни было пробелов, лакун и фигур молчания, описывало мистериальную церемонию. И дело здесь не в клятве, роковой печатью, сковывающей уста. Нет, просто неофит, даже если б захотел, не смог бы ничего сказать, ибо тайна доверена темной, ночной стороне его сознания. Достаточно одной только мысли о том, чтобы попытаться облечь сокровенные в слова здесь, по сю сторону, и гадюки жизни уже поднимают, шипя свои головы. Воистину, таинство сие велико настолько, что выразить его может лишь молчание, имеющий уши да слышит. Вот потому-то и суждено ему остаться тайной до тех пор, пока мир сей прибудет. Но все это имеет косвенное отношение к тому ожогу, боль от которого мне уже никогда не загасить. Ведь и внешняя, обыденная судьба человека меняет свои ориентиры, если хоть на мгновение его сознание превысит предел, установленный смертным. Факт, живым примером которого являюсь я. С той ночи, когда я впервые вышел из своего тела, по-другому назвать это не могу, траектория моей жизни, такой прежде уютной, изменилась и стала меня кружить от одного загадочного, внушающего ужас наваждения к другому, сужая круги над темной неведомой целью. Казалось, какая-то дьявольская рука ведет меня от кошмара к кошмару, который с каждым разом становились все более невыносимыми, а паузы между ними все более краткими. Действуя расчетливо и чрезвычайно осмотрительно, она словно экспериментировала, синтезируя во мне некий новый, неизвестный вид безумия, который бы никто извне даже не заподозрил, и лишь жертва осознавала бы его в припадках несказанных мук. На следующий же день после моей первой попытки имитации я стал замечать такие явления, которые принял поначалу за обман чувств. Странные посторонние шумы, грохочущие или пронзительно свистящие, врывались вдруг в повседневный звуковой фон. Фантастические краски, которых я раньше никогда не видел, мерцали у меня перед глазами. Загадочные существа возникали передо мной и совершали в призрачных сумерках какие-то непонятные манипуляции. Они произвольно меняли свою внешность